Много лет Эзоп жил на Самосе, много снискал там почестей, а потом решил поездить по свету. Всюду он вел беседы в училищах. Ему платили большие деньги. Так он объехал всю землю и прибыл, наконец, в Вавилон, где царем в то время был Ликург. Там он рассуждал о философии, и вавилоняне провозгласили его великим человеком. Самому царю он пришелся по душе за его нрав и разум и назначил царь его своим казнохранителем. В те времена у царей был обычай получать друг с друга дань в войне умов. Они не ходили в походы и сражения, а посылали друг другу в письмах философические задачи. И кто не мог решить, тот платил дань пославшему. Эзоп решал все присылаемые Ликургу задачи и тем снискал ему громкую славу. А когда он сам через Ликурга посылал задачи другим царям, те не могли ответить и платили дань. Так Вавилонское царство сильно расширилось и покорило себе не только варварские народы, но и многие области вплоть до самой Греции. В Вавилоне Эзоп свел знакомство с одним знатным юношей и усыновил его, так как своих детей у него не было. Царю он представил его как наследника собственной мудрости и много заботы положил на его воспитание. Однако юноша слишком много возомнил о себе. Он понравился царской наложнице, слюбился с нею и был счастлив, хотя Эзоп, видя это, много раз сурово грозил ему, что коснуться царской женщины значит идти на верную смерть. Юноши стали обидны слова Эзопа, и вот, подстрекаемый друзьями, он решил оболгать Эзопа перед царем. Он написал подложное письмо от имени Эзопа к врагам царя с обещанием помочь им. Запечатал это письмо печатью Эзопа и отдал Ликургу с такими словами. «Вот каков твой преданный друг! Смотри, как он ищет погибели твоему царству!» Царь увидел Эзопову печать, поверил, вспыхнул гневом и приказал Гермиппу, начальнику стражи, казнить Эзопа как изменника. Однако тот не казнил его, потому что был ему верный друг. Царю он доложил, что Эзоп погиб, а сам тайно от всех скрывал его в тюрьме. А казнохранителем вместо Эзопа стал Гелий. Прошло немного времени, и вот египетский царь Нектанебон, прослышав о гибели Эзопа, посылает к Ликургу послов с письмами, а в письмах задача. Он знал, что после Эзопа уже никто в Вавилоне не сумеет ее решить. А задача была такая. Нектанебон, царь Египта, Ликургу, царю Вавилона, шлет привет. «Задумал я построить высокую башню, чтобы не касалась она ни земли, ни неба. Пришли мне людей ее строить, и человека, который бы ответил на мои вопросы. Я буду платить тебе дань с моей столицы 10 лет. Если же не пришлешь, то ты мне плати дань со всей твоей страны 10 лет». Прочитал Ликург это письмо, и горько ему стало от такого внезапного оборота. Вот созвал он своих советников и Гермиппа среди них и спрашивает. «Можете вы решить задачу о башне, или придется отрубить вам всем головы?» «Нет», — говорят советники, — «не знаем мы, как построить башню, чтобы не касалась она ни земли, ни неба». А один, кто был более робок, тот говорит. «Государь, все, что ты прикажешь, мы готовы выполнять, но такого мы не можем и не умеем. Смилуйся же над нами». Разгневался царь и приказал страже казнить их всех. А сам стал бить себя по лицу, рвать на себе волосы и оплакивать Эзопа. «Ах», — говорил он, рыдая, — «лучший оплот моего царства погубил я по собственному неразумию и не брал больше в рот ни еды, ни питья». Увидел начальник стражи, в какой беде оказался царь, и решил, что настала пора исправить его ошибку. Говорит он, — «Государь мой, я знаю, пришел нынче мой последний день». «В чем дело?» — спрашивает его Ликург. «Я ослушался царского приказа», — говорит тот, — «и теперь горе моей бедной голове». «Что же такое у тебя на совести?» — спрашивает царь. «Эзоп жив», — отвечает начальник стражи. Услыхав такую неожиданную весть, возликовал Ликург и говорит Гермиппу. «О, если это правда, что Эзоп жив, то я хотел бы этот твой последний день превратить в вечность. Ведь спасая Эзопа, ты спас меня самого. Но ты не останешься без награды. Отныне ты будешь зваться царским спасителем». И тотчас приказывает привести Эзопа. Вот является Эзоп, бледный, косматый и грязный от долгого заточения. И сначала царь отворотил лицо свое и зарыдал, а потом повелел приодеть его, приубрать его и привести для царской ласки. И когда Эзоп пришел в себя, то вошел он к царю, обласкал его царь, а Эзоп ему рассказал, как оболгал его приемный сын и клятвой подтвердил истинность своих слов. Царь тотчас хотел казнить Гелия за такой умысел против отца, но Эзоп его отговорил. «Если Гелий умрет, — сказал он, — то смерть прикроет позор его жизни. Если же он останется жить, то сам себе будет живым угрызением совести». Согласился царь его помиловать и сказал Эзопу. «Вот, прочти, что пишет нам царь Египта». Прочитал Эзоп задачу, улыбнулся и говорит. «Ответь ему так. И строителей для башни, и ответчика для вопросов пришлю я к тебе, как только минет зима». Царь так и написал и отправил письмо с посланцами в Египет. Эзопа царь вновь сделал своим казнохранителем, а Гелия отдал ему самому на суд. Эзоп призвал к себе юношу и произнес ему наставление. Вот что он сказал. «Сын мой Гелий, выслушай мои слова, хоть ты и раньше на них воспитывался, а отплатил за них злой неблагодарностью. Услышь их вновь и сбереги, как доверенный клад. Первым делом чти богов подобающим образом. Затем чти царя, ибо царская власть и божеская равны. Чти наставника своего наравне с родителями. Родителей тебе дала природа. Наставник же любит тебя по доброй воле, и за это ты должен быть ему вдвойне благодарен. Твоя повседневная пища пусть будет хороша и достаточна, чтобы у тебя хватало и здоровья, и сил для завтрашней работы. Когда ты при царском дворе, то все, что ты слышишь, пусть в тебе и умрет, чтобы самому тебе не пришлось безвременно умереть. С женою будь хорош, чтобы не захотелось ей испытать и другого мужчину. Легкомыслен женский род, и лестью можно его удержать от ошибок. За вином не выставляй на показ свою ученость. Разглагольствования твои будут неуместны, и тебя осмеют. Язык держи на привязи. Если кому-нибудь везет, не завидуй ему, а порадуйся с ним вместе, и его удача будет твоей. А кто завидует, тот себе же делает хуже. Заботься о рабах, уделяй им от своего добра. Пусть они не только покорствуют хозяину, но и почитают в тебе благодетеля. Владей собой. Не стыдись учиться и в зрелом возрасте. Лучше научиться поздно, чем никогда. Не открывайся жене и не делись с нею никакими тайнами. В супружеской жизни жена — твой противник, который всегда при оружии и все время измышляет, как бы тебя подчинить. Живи тем, что у тебя есть, а сегодняшний излишек сохраняй на завтра. Лучше добро оставить врагам, чем самому побираться по друзьям. С кем приходится иметь дело, с теми будь сговорчив и учтив. Ведь и собака, виляя, видит ласку, а кусаясь — палку. Старайся стать разумным, а не богатым. Богатства можно лишиться, разумность всегда с тобой. В счастье не будь злопамятен, а относись к недругам по-доброму, и они раскаются, увидев, какого человека обижали. Если можешь оказать милость, не медли, действуй и помни, что судьба переменчива. Сплетника и болтуна, будь это даже твой брат, изведав, тотчас гони прочь. Он болтает не из добрых чувств, а чтобы выдать другим твои слова и дела. Если много денег, не радуйся, если мало, не горюй. Так сказал Эзоп и расстался с юношей. Однако Гелий так раскаивался в своем поступке и так мучился, думая о его наставлениях, что покончил с собою, отказавшись от пищи. Эзоп его оплакал и похоронил с пышностью. После этого Эзоп позвал несколько птицеловов и велел им поймать 4 орлов. Когда орлов поймали, он выщипал им длинные перья, маховые, и распорядился их кормить и учить, чтобы они носили на себе мальчиков. И когда перья снова отросли, орлы уже носили на себе мальчиков, взлетали с ними в воздух, а мальчики к ним привязывали веревки и веревками направляли, в какую сторону лететь. А когда наступило лето, Эзоп простился с царем и отчалил в Египет вместе с орлами и мальчиками, со множеством рабов и всякого снаряжения, чтобы удивить египтян. Когда он приехал в Мемфис, то царю Нектанебону доложили, что к нему прибыл Эзоп. Встревожился царь при этой вести, созвал своих советников и говорит: «Господа, я послал Ликургу письмо с вызовом, но весть о смерти Эзопа обманула меня», и распорядился, чтобы Эзоп сошел с корабля. На следующий день Эзоп явился приветствовать царя. А Нектанебон приказал всем своим наместникам и военачальникам облачиться в белое, и сам надел белое покрывало, а на голову — рога, воссел на трон и велел впустить Эзопа. Изумился Эзоп при таком виде, а царь его спрашивает: «На кого я похож, и каковы мои спутники?» «Ты подобен луне», — отвечает Эзоп, — «а спутники твои — звездам. Как луна сияет среди иных светил, так и ты в твоем двурогом уборе являешь вид луны, а спутники твои — окружающие ее звезды». При таких словах подивился Нектанебон и богато одарил Эзопа. На другой день Нектанебон облачился в парфирное одеяние, взял в руки цветы, воссел на трон среди своих приближенных и велел впустить Эзопа. Вошел Эзоп, а царь его спрашивает: «На кого я похож с моими спутниками?» «Ты похож на весеннее солнце», — говорит Эзоп, — «а спутники твои на плоды земные. Как властелин ты радуешь взор пурпурным блеском, а расцветающая земля несет тебе свои плоды». Подивился царь его уму и одарил его. На третий день Нектанебон облачился в белое одеяние, приближенных одел в багрец и воссел на трон. Вошел Эзоп, и опять царь спрашивает: «На кого я похож?» «Ты подобен солнцу», — отвечает Эзоп, «а спутники твои — лучам его. Как солнце сияет нам блистательно и ясно, так и ты являешь свой чистый блеск взирающим на тебя, и светел, как солнце, а спутники твои огнецветны, как лучи его». Подивился ему царь и сказал: «Вот каково мое владычество! Не ясно ли, что Ликург передо мною ничто?» Но Эзоп улыбнулся и ответил: «Не произноси его имя всуе. Настолько выше тебя Ликург, насколько Зевс выше вселенной. Это он заставляет солнце и луну сиять, а времена года сменять друг друга. Если же он гневается, то сотрясает свою храмину, низвергает страшный гром и ужасную молнию, а земля колеблется землетрясением. Так и Ликург блеском своего владычества темнит и помрачает твой блеск, ибо все принижается перед его величием». Увидел Нектанебон, как тонок его ум и как ловок язык, и спрашивает: привез ли ты мне тех, кто построит башню?» «Они готовы», — отвечает Изуб. «Укажи им только место». Изумился царь, вышел с Изубом за город и показал ему размеры постройки. Изуб по углам этого пространства расставил своих орлов и велел мальчикам сесть на них и взлететь на воздух. Взлетели они и с высоты закричали: «Подавайте сюда глину, балки, кирпичи и всю строительную снасть!» «Как?» — воскликнул Нектанебон. «Что это за крылатые люди?» «У царя Ликурга, — отвечает Изуб, — и такие есть крылатые люди. Так уже ли ты, человек, станешь тягаться с владыкой, что равен богам?» Говорит Нектанебон: «Ты победил, Изуб. Однако ответь мне еще на мой вопрос». «Спрашивай, о чем пожелаешь», — говорит Изуб. «Есть у меня, — говорит Нектанебон, — кобылицы, привезенные из Греции. Так вот, стоит им заслышать ржание жеребцов из Вавилона, как они родят, недоносив». «Хорошо, — говорит Изуб, — я тебе отвечу завтра». Пошел Изуб домой и приказал слугам поймать ему живую кошку. Поймали ему самую большую кошку и стали у всех на глазах стегать ее бичом. Увидали это египтяне, сбежались к дому Изуба и подняли крик. Изуб велел отпустить кошку. Но египтяне бросились к царю и стали громко жаловаться на Изуба. Позвал царь к себе Изуба, и когда тот явился, говорит ему: «Нехорошо ты делаешь. Кошка — это образ святой богини Бубастис, и египтяне ее почитают». А Изуб отвечает: «Нынче ночью эта кошка позарилась на добро царя Ликурга. Был у него молодой петушок, храбро бился, и время царю показывал, а эта кошка нынче ночью его задушила». «И не стыдно тебе так лгать?» — спрашивает Нектанебон. «Да как же может кошка за одну ночь добраться до Вавилона?» «А как же могут, — говорит Изуб, — здешние кобылы слышать наших жеребцов, да еще и родить, не доносив?» Увидел царь, как умен Изуб, и стал бояться, что не переспорит его, и тогда придется ему платить дань царю Ликургу. Послал он в город Гелиополь за прорицателями, которые в явлениях природы были сведущи. Посовещался с ними об Изубе, а потом велел прийти к нему на пир вместе с Изубом. В положенный час пришли гости на пир. Возлегли за столом. И вот один из гелиопольских жрецов говорит Изубу: «Бог прислал нас задать тебе задачи, чтобы ты их разрешил». «Клевещете вы и на себя, и на вашего бога», — говорит Изуб. «Ибо если он бог, то ему должна быть открыта всякая мысль всякого человека. Но спрашивайте меня о чем угодно». Говорят жрецы: «Есть на свете храм, а в храме столб, а на столбе 12 городов, и над каждым в кровле 30 балок, а вокруг каждой балки бегут две женщины». Отвечает Изуб: «Такую задачу у нас и ребенок решит. Храм — это мир, потому что в нем заключено все. Столб — это год, потому что он стоит непоколебимо. 12 городов на нем — это месяцы, потому что они все время заняты своими гражданскими делами. 30 балок над ними — это 30 суток, покрывающих время. Две женщины — это день и ночь, потому что они все время спешат друг за другом». С тем и встали они из-за стола. На следующий день царь Нектанебон созвал своих советников на совет и говорит: «Что же, как видно, из-за этого мерзкого урода придется мне дань платить царю Ликургу». А один из советников говорит: «Зададим ему вот такую задачу. Что такое то, чего мы не видели и не слышали? И чтобы он на это не выдумал, мы ответим, что видели это и слышали. Ему некуда будет деваться, и мы выиграем». Царю это понравилось, и он уже решил, что победа в его руках. Вот приходит к нему Изуб, и Нектанебон ему говорит: «Еще разреши мне одну задачу, и я буду платить дань Ликургу. Назови нам то, чего мы не видели и не слышали». «Дай мне 3 дня на размышления», — говорит Эзоп, — «и я отвечу». Вышел Эзоп от царя и стал раздумывать. Что бы я ни назвал, они ведь скажут, что это видели. Но он был великий хитрец. И вот он садится и делает сам долговую расписку такого содержания. Царь Нектанебон получил в долг от царя Ликурга 1000 талантов золота. А срок платежа помечает такой, который уже прошел. Прошло 3 дня. Идет Эзоп к царю Нектанебону. А тот уже сидит среди своих советников и предвкушает, как Эзопу некуда будет податься. Вынимает Эзоп расписку и говорит. «Прочтите-ка этот договор». Советники царя Нектанебона говорят, не краснея. «А мы не раз его видели и о нем слышали». «Что ж», — говорит Эзоп, — «я рад, если вы будете свидетелями. Тогда платите эти деньги тут же на месте, потому что срок расписки давно прошел». Слышит это царь Нектанебон и говорит. «Как? Вы свидетельствуете долг, которого я никогда и не думал делать?» «Нет-нет», — говорят советники, — «мы его не видели, о нем не слышали». «А коли вы так думаете», — заявляет Эзоп, — «то вот вам и решение задачи», — говорит Нектанебон. «Счастлив царь Ликург, что в его царстве живет подобная мудрость». Заплатил он Эзопу дань за 3 года, отпустил и дал ему письмо с просьбой о мире. А Эзоп вернулся в Вавилон, передал Ликургу деньги и рассказал царю все, что с ним было в Египте. И Ликург приказал поставить золотую статую Эзопа среди муз, а в честь Эзоповой мудрости устроил великолепный праздник.